Глава вторая. Несколькими днями позже, но уже в Советской России. Такого подвоха начальник управления МВД по Тамбовской области генерал-майор Пресняков Климент Петрович никак не ожидал. 3 часа назад звонили из Москвы, из управления уголовного розыска, и настоятельно советовали командировать 2 сотрудников в Западную Латвию в городок Пилтоне. Все это генералу было знакомо и особого неприятия не вызывало, если бы не одно «но». Эти деятели из столицы просили не каких-то абстрактных Петрова и Сидорова, а настаивали именно на его лучших оперативных сотрудниках, начальнике отдела уголовного розыска майоре Климе Орлове и старшем лейтенанте Илье Журавлеве. Все речи большого московского начальства сводились к тому, что в Латвии в последнее время особенно сильно активизировались многочисленные местные банды, но главное – хорошо вооруженные организованные националистические группировки, которые поставили своей целью свержение в Прибалтике советской власти. Поэтому необходимо оказать незамедлительную помощь латвийским товарищам после реорганизации НКВД в МВД, практически с нуля создать в городке уголовный розыск и наладить его четкую оперативную работу. Дело это очень серьезное и ответственное, требующее особого отношения, и лучше Орлова и Журавлева с ним никто не справится. Это была сущая правда. В прошлом году сотрудники управления из отдела по борьбе с бандитизмом под руководством Клима Орлова отличились при разгроме местной банды под управлением жестокого главаря по кличке Филин, а спустя пару месяцев молодой, но уже опытный оперуполномоченный Илья Журавлев участвовал в операции, разработанной Муром. Тогда он самостоятельно внедрился в Ярославле в банду кровавых убийц, которой верховодил самый настоящий мясник с рынка по прозвищу Ливер. Банду, как водится, уничтожили. Ливера застрелил его же сообщник, чтобы не тащить на себе раненого главаря, и уголовное дело можно было с чистой совестью закрывать. Но внезапно выяснилось, что не все так просто. Настоящим главарем отпетых урок оказался не Ливер, а, кто бы мог подумать, Ноябрина Устюгова, девица 24 лет, бывшая старшая надзирательница в концентрационном лагере Азаричи. И если бы не Журавлев, то Устюгова, этот азарический зверь, прозванная так за особую жесткость, с которой нелюдь расправлялась с заключенными и со свидетелями ее службы у фашистов, избежала бы советского правосудия за свои преступления. И вот таких сотрудников вдруг потребовалось командировать в Западную Латвию, в неизвестный городок Пилтоне. Конечно, каждому генералу лестно, что у него в управлении служат такие профессионалы, как Орлов и Журавлев. Но вот так взять и за здорово живешь с ними расстаться на год, а то и на все 2, когда у самого в области не все еще спокойно, это непозволительное расточительство. Климент Петрович в который раз остановился напротив стола совещаний, где в простенке висела карта Советского Союза с новыми прибалтийскими республиками. Раскачиваясь с носков на пятки, долго и неотрывно смотрел на едва заметное черное пятнышко, означающее городок с количеством жителей чуть больше 1000 человек. «Да у меня в области, в самой маленькой деревне, и то людей больше», — с досадой думал он, раздувая от возмущения ноздри. «И вот на тебе, отправлять туда своих сотрудников, да каких!» — восклицал он мысленно и вновь принимался ходить по кабинету, с тоской и болью поглядывая на дубовую дверь в ожидании вызванных им оперативников, которые в эти минуты были заняты тем, что ловили на живца одного упыря, серийного убийцу, любившего душить, насиловать, а потом расчленять свои жертвы. Сегодня наживкой был Илья Журавлев, переодетый в женщину и умело накрашенный искусными руками старенькой гримерши из местного драмтеатра. По словам Орлова, пожилая коммунистка даже предложила себя в качестве праздношатающейся по парку девушки, так сказать, вспомнить революционные годы, но он якобы не разрешил. Рассказывая все это, майор ржал, как сивый мерин, вспоминая недовольное лицо женщины. В этом месте Климент Петрович не сдержался и сам невольно улыбнулся. И смех, и грех. Сокрушенно мотнув седой породистой головой, генерал присел на стул, потом порывисто поднялся и упругим шагом торопливо направился к рабочему столу. Выдвинув верхний ящик, достал оттуда позолоченный массивный портсигар с гербом Советского Союза на крышке и с витиеватой надписью на обратной стороне, генерал-майору Преснякову Клименту Петровичу от сослуживцев в День милиции, 1945 год, Тамбов. Подаренный ему в прошлом году на торжественном вечере, устроенном в их профессиональный праздник в Доме культуры «Знамя труда». Из-за ранения в легкое он 3 года уже не курил, но привычка нюхать папиросы перед тем, как закурить, у него осталась. Генерал вынул одну папиросу, аккуратно, с чувством внутреннего благоговения, помял ее подушечками шишковатых в суставах пальцев, поднес к носу, принялся глубоко вдыхать, насыщая раненые легкие приятным запахом табака. «Хорошо», — буркнул он, когда вдоволь насытился привычным с 7 лет, когда закурил в первый раз запахом. «Это даже мыслями тяжело ворочать. Я и не знал, что они бывают столь неподъемными». Климент Петрович с довольным видом хмыкнул, сделав для себя неожиданное открытие. «Да», — протянул он неопределенно и принялся вновь ходить по кабинету, машинально постукивая пустым концом папиросы по портсигару. «Ну и дела. Вот они мне задачку задали. Вместо Орлова, допустим, я временно исполняющим назначу Василия Федорова. Парень он ответственный и в работе рьяный. На такого можно положиться. Но опять-таки одной единицы будет не хватать. Придется подбирать кого-нибудь из других служб на место Журавлева. Только хрен ты его кем заменишь. Такие ценные кадры и на тебе. Куда так черту на куличке отправлять?» Едва ли не со стоном произнес он и болезненно поморщился. «Да еще не дай бог бандиты пристрелят их. Где я потом таких специалистов найду? Не было печали, так купила баба порося». Зло выругался генерал и вдруг замер на месте, почувствовав взгляд со стороны. Чувство было столь явственным, что он рывком поднял голову и оглянулся, повернувшись всем корпусом. С портрета на стене на него осуждающе смотрел генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. Вождь сидел боком за своим рабочим столом в Кремле, облокотившись правой рукой на его поверхность и, подпирая слегка сжатым кулаком подбородок, внимательно глядел на генерала. Весь его облик с раскрытой на столе толстой книгой для записей и его желтые, как у тигра, глаза с мудрым прищуром как бы говорили: «Ну что ж ты, Климент, за человек такой? Тебе партия, советский народ доверили возглавить одно из наиболее ответственных учреждений, чтобы ты боролся не на живот, а на смерть со всякими отщепенцами и преступными элементами, которые не дают спокойно жить трудовому народу, так и норовят совершить какую-либо диверсию по отношению к советской власти. А ты тут проникся жалостью к сотрудникам, которые в силу своей профессии просто обязаны находиться в первых рядах в борьбе с врагами и другими несознательными гражданами. Думаешь, мне легко управлять такой огромной страной? Но я же не скулю, а стараюсь обеспечить нашему народу достойную жизнь. Такую жестокую войну выиграли, а тут с какими-то коллаборационистами не справимся. Да быть такого не может. Тех, кто не дает достойно жить гражданам Советского Союза, надо без жалости выкорчевывать с нашей ухоженной поляны, чтобы росткам было просторно и свежо. Так что засунь свою жалость, сам знаешь куда, и отправь Орлова и Журавлева на помощь нашим латвийским товарищам. Прибалтийские, советские, социалистические республики — новые республики в составе Советского Союза, и от того, как сложится в них жизнь для простого человека, будет зависеть очень многое». Климент Петрович невольно подтянулся, глядя на портрет. От неловкости за свои недавние мысли о том, что, будь его воля, ни за что бы не отправил Орлова и Журавлева в Западную Латвию, в незнакомый городок Пилтона и не зная, куда деть портсигар, быстро заложил руки за спину, мысленно ответил с суровой решительностью: «Да не переживайте вы так, Иосиф Виссарионович. Я разве не понимаю всю возложенную на нас ответственность за благополучную жизнь наших советских граждан? Понимаю. Просто как-то неожиданно все произошло. Хотя там давно уже без меня все решили. С часу на час жду московского гостя из Министерства госбезопасности». Генерал по-военному четко повернулся, направился к столу, засовывая по пути папиросу в портсигар, который тут же вернул в ящик стола. Хмуря темные с заметной проседью брови, взглянул на циферблат больших напольных часов, стоявших в углу кабинета. Крупные резные стрелки показывали 22 часа 50 минут. Пресняков перевел озабоченный взгляд в окно. За распахнутыми створками заметно сгустились сумерки. Развесистый тополь, у которого час назад легко было разглядеть каждый лист, теперь выглядел серой неровной глыбой на фоне темного голубеющего неба с узкой, нежного розового цвета полосой над островерхими крышами пятиэтажек. Генерал непроизвольно сжал пухлый кулак, с досадой впечатал его в крышку стола. Услышав на улице шум мотора, с нетерпеливой поспешностью подошел к окну, выглянул наружу, свесившись наполовину в оконный проем. В свете мутных желтых фонарей у подъезда было видно, как из остановившегося внизу автобуса ЗИС-8, принадлежавшего управлению, Орлов за шкирку бесцеремонно выволок какого-то низкорослого типа и, методично пиная его коленями под зад, погнал к дверям. Пресняков даже слышал, как злой до невозможности Клим при этом утробным голосом рычал: «Иди, сволочь, отгулял ты свое подлюка, вышка тебе светит, потрошитель. Будь моя воля, я бы тебя сей момент собственноручно на куски порезал, гнида». Следом за ними из автобуса гурьбой вывалились другие участники задержания. Возбужденно переговариваясь об успешном завершении операции, они одобрительно похлопывали по плечам своего товарища Илью Журавлева. Оказывается, он до того искусно вжился в роль, изображая праздно гулявшую девушку, что насильник и душегуб ни на миг не усомнился в том, что это настоящая девушка, а не переодетый сотрудник уголовного розыска. Каково же было его изумление, когда Журавлев ловким приемом выбил у него из рук остро отточенный сапожный нож, мощным ударом кулака между глаз сломал ему нос, потом повалил на землю и надавил в спину коленом с такой силой, что у насильника перехватило дыхание. Стеснительно улыбаясь одной стороной обветренных губ, Илья устало передвигал вдруг ослабевшие ноги, с ожесточением вытирал изнанкой женского парика со своего бледного потного лица театральную краску и косметику. Перенервничал парень, с сочувствием подумал Климент Петрович, наблюдая со второго этажа за своими сотрудниками, в тесном окружении которых с трудом передвигался Илья, скребя по асфальту женскими ботинками неожиданно большого размера. Но ничего, снова, но уже одобрительно, подумал генерал с легкой усмешкой и облегченно вздохнул. Главное, что взяли эту сволочь. «Журавлев!» — окликнул он из окна Илью, и когда тот поднял голову, сказал: «Зайдите ко мне с Орловым!» «Слушаюсь, товарищ генерал!» Тотчас отозвался снизу Илья, придавая голосу уверенной бодрости, чтобы начальство не подумало, что он раскис и все еще переживает по поводу недавней схватки с душегубом, который ведь и его мог запросто ножичком освежевать. Пресняков вернулся к столу. На миг задержавшись возле портрета генералиссимуса, с заметной гордостью вслух сказал: «Работаем, товарищ Сталин!» И уже садясь за стол, негромко проговорил: «И парней я своих обязательно пошлю в Западную Латвию, можете не сомневаться. Они там такого шороха наведут, что не только недобитым коллаборационистам-националистам, но и чертям станет тошно». В безлюдном коридоре в отдалении гулко зазвучали шаги, которые уверенно приближались к кабинету, и вскоре в дверь деликатно постучали. «Войдите!» — крикнул генерал. С готовностью поднялся и пошел встречать дорогих гостей, которых сегодня по-иному и назвать нельзя, широко распахнул руки для объятий. От души тиская в крепких объятиях поочередно Орлова и Журавлева, он добродушно гудел: «Молодцы, парни, доброе дело совершили. Объявляю вам благодарность. А теперь присаживайтесь. Дело у меня к вам государственной важности имеется». «А я-то думал...» — с наигранной разочарованностью произнес веселым голосом Клим Орлов, служивший под началом генерала довольно долго, чтобы иметь смелость в редких случаях в его присутствии и пошутить: «Что вы нас водочкой угостите, так сказать, продезинфицировать нутро. Этот мерзкий тип так кусался и царапался, что не ровен час мы с Журавлевым...» Он на секунду взглянул на товарища и заговорщицки ему подмигнул. «Запросто могли какую-нибудь неизлечимую заразу подцепить, и тогда нам точно кирдык настал бы». Видя, что генерал на минуту задумался, с любопытством поглядывая на него, Орлов в свойственной ему немного развязной манере принялся с жаром рассказывать. «Прыткий сволочь оказался. Хорошо, что Илюха меня не послушал и туфли лодочками не надел, а то точно упустил бы сукиного сына. А так ботинки ему актриса что надо подобрала, устойчивые даже для мужика 45-го размера. Каково?» — воскликнул он и сам с удовольствием засмеялся над своими словами, откинувшись на спинку стула, запрокидывая голову, щеря крепкие белые зубы. «Орлов, ты особо не веселись!» — осадил генерал, сдержанно хмыкнув в ответ на его рассказ. «Пришло распоряжение из Москвы командировать вас с Журавлевым в городок Пилтоне в Западной Латвии. Помощь ваша требуется нашим товарищам из УГРО и все такое». Он указательным пальцем начертил в воздухе непонятную фигуру. «А что, я согласный», — неимоверно оживился Клим. «Слышал, у них там бабы дюжи красивые. Думаю, и Журавлев не против поехать». «Орлов!» — вскипел генерал. «Ты когда-нибудь можешь быть серьезным без этих своих штучек?» Он опять показал в воздухе нечто непонятное, но уже правой рукой, порывисто рассекая ребром ладони воздух перед собой. «Закидонов дурацких!» Видя, что генерал шутить и впредь не намерен, Клим сурово сдвинул темные брови к переносице, подался вперед, всем своим видом выказывая полную готовность слушать. Журавлев тоже напрягся, неестественно ровно выпрямил спину, незаметно подобрал под стул ноги, обутые в женские ботинки, которые в попыхах не успел переодеть в привычные сапоги. «То-то же!» — уже сдержанней проговорил Пресняков, задумчиво побарабанил кончиками пальцев по столу, время от времени бросая мимолетные взгляды на сосредоточенно напряженные лица оперативников с капельками пота от волнения, и вновь повторил «То-то же!». Затем он пару раз кашлянул в ладонь, прочищая горло для долгого доверительного разговора. Хмурясь, покачал головой, глубоко всей широкой грудью с орденскими планками на френче вздохнул, высоко приподняв широкие плечи с генеральскими погонами, мол, делать нечего, надо говорить, и принялся с убедительной тональностью, иногда повторяя одни и те же слова по нескольку раз, размеренно постукивая пухлым кулаком по столу, доводить до своих лучших оперуполномоченных сотрудников уголовного розыска сведения, для чего они летят в Братскую Республику и чем им надлежит там заниматься. «Но это еще не все». Генерал устало поднялся, как будто выдохся от непрерывного монолога. Прошелся взад-вперед по кабинету и, опершись о край стола, массивными ладонями сказал: «С минуты на минуту должен подъехать сотрудник госбезопасности из Москвы. Он выехал на поезде еще утром. Я за ним на вокзал своего водителя на М-ке послал. Будете вместе работать. И по распоясавшимся уголовникам, и по националистическим бандам. Все ясно?» Наконец завершил он непривычно долгую для себя речь. «Так точно!» В один голос ответили Орлов с Журавлевым. «Вот и славно!» — подытожил Пресняков, с хитринкой взглянул на их озадаченные лица и звучно хлопнул по столу широкой ладонью, сказал, как о давно решенном деле. «А сейчас на дорожку по старой русской традиции, по стопочке хорошего армянского коньячку». Он грузно прошел к дубовому, покрытому коричневым лаком шкафу. Под его внушительным весом тонким жалобным голоском пискнули рассохшиеся доски древних полов, уложенных еще до революции, когда четырехэтажное здание управления областного МВД принадлежало епархиальному женскому училищу. Тяжелые дверцы шкафа, застекленные мутными стеклами с трогательными рисунками божьих птиц, голубей, отворились тоже со скрипом. «Давно его заменить хочу», — болезненно поморщился генерал. «Да все как-то не досуг сказать об этом начальнику хозчасти». Пресняков взял одной рукой приземистую толстопузую бутылку с яркой цветной наклейкой, другой по-хозяйски загреб во вместительную ладонь четыре крошечных стаканчика, изготовленных из тонкого стекла нежного голубого цвета. Все это он аккуратно расставил на столе, добродушно пояснив, что набор из шести стаканчиков и графина ему подарили старые фронтовые приятели из города Гусь Хрустального, но это, к сожалению, не хрусталь, а самое обыкновенное стекло. «А по виду и не скажешь», — хмыкнул он с довольным видом, как видно, гордясь подарком. «Ну что, парни, выпьем?» «Ну, разом», — скомандовал генерал и первым опрокинул стопку, подавая пример подчиненным. «Звон каков», — сказал Пресняков, пальцами вытирая губы от середины к уголкам. «Да и коньячок не подкачал. Кстати, тоже подарок, но уже от жены. Дома не держу, а тут вот и пригодился. Ну что, по второй?» В этот момент на улице раздался короткий сигнал легкового автомобиля. «Вот и товарищ из Москвы прибыл», — с видимым удовольствием отметил генерал. И его зависшая в воздухе рука с бутылкой вновь пришла в движение, поочередно наполняя под самую завязку все четыре стопки. «Как раз вовремя». «Условный знак?» — понимающе хмыкнул Орлов и указал квадратным подбородком в сторону распахнутого окна, откуда в кабинет звонким эхом плеснул предупреждающий гудок. «Ловко придумано». «Все-то ты, Орлов, замечаешь», — с досадой крякнул Пресняков, как будто его уличили в предосудительном поступке. «Мог бы и промолчать для приличия». Клим с наигранным испугом тотчас зажал рот ладонью, стрельнул в сторону Журавлева насмешливым взглядом, мол, знай наших. Сам же Илья с опаской оглянулся на дверь, переживая, что в присутствии московского гостя будет чувствовать себя неловко, одетый не по форме, в женские ботинки и непонятного кроя стильные брючки, к тому же за столом с алкоголем. Он было привстал, собираясь уйти, но генерал властно положил тяжелую ладонь ему на плечо, и легким нажатием вернул парня на место. «Сиди, Журавлев», — сказал он по-товарищески и пошутил. «Еще не все выпили». Позвонил снизу дежурный Соколов, немного растерянным голосом доложил о прибытии высокого московского гостя. Не успел генерал положить трубку, как в коридоре послышались легкие стремительные шаги, которые, судя по звуку, могли принадлежать подростку, но ни в коем случае не взрослому человеку. Вскоре невесомые шаги замерли по ту сторону двери и сейчас же в дверь постучали. «Входите!» — начальственным баском пророкотал Климент Петрович. Массивная дубовая дверь на четверть приотворилась, и в кабинет не вошел, а как бы свободно проскользнул человек невысокого роста. В правой руке он держал коричневый фанерный чемоданчик, а через согнутую в локте левую руку был аккуратно перекинут серый в мелкую клетку пиджак. Вошедший был похож на отпускника, собиравшегося отправиться на Черноморское побережье, куда-нибудь в солнечную Ялту. Оставив чемоданчик у дверей, человек сверху бережно разместил на нем пиджак и размашистым шагом, мягко ступая резиновыми подошвами парусиновых ботинок по полу, быстро подошел к сидевшей за столом компании. Выбившаяся с правой стороны из-под ремня черных брюк светлая в полоску рубаха его ладно скроенной моложавой фигуры не портила, а наоборот придавала ей легкость, словно мужчина весил не больше 2 пудов. «Капитан госбезопасности Еременко Анатолий Михайлович», представился он и поочередно пожал руки вначале генералу, потом Климу Орлову и Илье Журавлеву, неуловимо задержав свой взгляд на лице каждого. Его пожатие было на удивление крепким, хоть ладонь выглядела сухой и узкой, но оказалась сильной. Это про себя отметил несколько изумленный таким несоответствием невзрачного на вид, но обладавшего незаурядной силой капитана Журавлев. Сухощавое и интеллигентное лицо Еременко разительно отличалось от суровых лиц тех людей из органов госбезопасности, которых до этого Илье приходилось видеть. Небольшой узкий нос, пытливо умные пронзительные зеленоватые глаза, в уголках рта ироничные складки и короткие на висках темные волосы с вьющимся чубом. Еременко бросил мимолетный взгляд на стол, разом заметив весь мужской набор, бутылку коньяка и несколько стопок. Четвертое явно предназначено для него. «Как я понимаю, перед дорожкой выпиваете?» — спросил он, сразу догадавшись о причине застолья. «Без этого никак нельзя», — обескураживающе развел руками Климент Петрович и пододвинул свободный стул к столу. «Традиции надо уважать. Присаживайтесь, заодно и познакомитесь с моими орлами». «Не откажусь», — кивнул Еременко, и ловко, даже изящно присел на краешек стула, сощурил глаза и пытливо поглядел в порозовевшие от первой стопки лица Орлова, затем Журавлева, с любопытством наблюдавших за ним, и охотно ответил, как само собой разумеющееся. «Наслышан я о ваших орлах, и об Орлове, и о его соколике Журавлеве». Генерал, понимающе хмыкнул, но ничего на это не ответил, догадавшись, что местная госбезопасность не дремлет, и этот вежливый, общительный... И по всему видно, простой и честный парень уже успел довольно близко познакомиться с делами его сотрудников. Прихватив 2 пальцами крошечный стаканчик, Климент Петрович приподнял его на уровень своих глаз, сказал с чувством, делая интонации упор на то, чтобы все у этих компанейских парней, выпивавших с ним сегодня в первый и, дай бог, не в последний раз, закончилось удачно в далекой Западной Латвии, где помимо обыкновенных уголовников развелось много националистических банд, с которыми справиться будет не так просто. «Ну что ж», — закончил генерал свой милицейский тост на обнадеживающей ноте. «За хорошее дело! Разом! Ух!» Пресняков смачно крякнул и сразу же разлил остатки коньяка поровну в стопки. «Нечего эти слезы оставлять», — сказал он с напускной бодростью, выговаривая слова, стараясь, чтобы голос не дрогнул, чувствуя, как горло подкатывает ком, а глаза начинает помаленьку щипать от мысли, что через 1-1.5 часа ему предстоит прощаться с молодыми коллегами. «Пускай хоть и хватит только язык намочить зато...» Не договорив, он плеснул в рот те несколько граммов, которые разлил, и резко поднялся. Отвернувшись к окну, как бы вглядываясь в синюю зорьку, с шумом вздохнул. Но как старый генерал не старался крепиться, все же его голос дрогнул, когда он негромко произнес: «Особо на рожон там не лезьте». И, помолчав, уже уверенным голосом, распорядился, насупленно взглянув на оперативников из-под лохматых бровей: «Сейчас поезжайте с моим водителем домой, собирайте нужные вещи, которые возьмете с собой, и быстро назад. Лично провожу вас с аэродрома в Лётке». «Разрешите уточнить, товарищ генерал-майор?» Ерёменко аккуратно поставил на стол порожний стаканчик, не спеша поднялся, привычным жестом военного поправил выбившуюся из-за ремня рубаху, и когда генерал, разрешая говорить, утвердительно кивнул, сказал: «Парни, мы летим на бомбардировщике дальнего действия П-8 с аэродрома вашего лётного военного училища. Борт выделен специально для нас. Но чтобы не гонять самолёт порожним в такую даль, по пути в Белоруссии, в Витебске, он заберёт груз для воинской части в латвийском городе Лиепая. Нас же высадят на старом, но пока временно функционирующем аэродроме в лесу, в 20 километрах от Пилтона. Там нас будет ждать машина». Он перевёл взгляд на Преснякова. «Но, собственно, на этом всё». Генерал в очередной раз кивнул, затем поочерёдно поглядел на Орлова и Журавлёва, задержав на каждом внимательный и, как им показалось, сочувствующий взгляд. «Слышали, какая на вас ответственность возложена?» — спросил он, и красное от коньяка и высокого давления полное лицо генерала стало неприступно суровым. «Так что не подведите». Он устало махнул рукой. «Поезжайте». Неловко улыбаясь одной стороной лица, Журавлёв стремительно поднялся со стула и быстрым шагом, грохоча ботинками по деревянному полу, направился к двери, торопясь к себе в отдел, где находилась его милицейская форма. Проводив взглядом его нескладную в женском одеянии фигуру, Ерёменко сокрушённо мотнул головой, улыбаясь одними глазами. «Между прочим, Илья в этом обманном обличье пару часов назад одного серийного убийцу взял», — сухо проговорил Орлов, заметив насмешливый взгляд московского гостя. Круто развернулся и следом за Журавлёвым вышел из кабинета, у двери пробурчав себе под нос. И непонятные ухмылочки тут вовсе не к месту. «Орлов!» — с напускной строгостью прикрикнул Пресняков. «Разговорчики!» Но Ерёменко на слова строптивого майора ничуть не обиделся. «Хорошие ребята», — сказал он. «С такими хоть в огонь, хоть в воду Ледовитого океана». «Да уж», — неопределённо протянул генерал, прислушиваясь к шуму снаружи, где стоял его автомобиль. Снизу донеслись невнятные мужские голоса, глухие удары закрываемых дверей. Затем, удаляясь, пророкотал мотор. Наступила тишина. «Присаживайся, капитан», — предложил генерал, и первый грузно опустился на скрипнувший под ним стул, неловко избоченившись, взглянул на циферблат напольных часов. «Есть немного времени поговорить». Сухощавый и ладный Ерёменко с такой ловкостью присел на краешек стула, что у генерала невольно возникла лёгкая зависть к его поджарой фигуре. С восхищёнными огоньками в глазах, поглядывая на парня, сидевшего немного подавшись вперёд, словно готовый взлететь молодой орёл, Пресняков удовлетворительно крякнул. С минуту он помолчал, задумчиво почёсывая указательным пальцем бровь, потом шумно вздохнул, колыхнув широкой грудью, и негромко, как по-отечески, попросил: «Капитан! Не в службу, а в дружбу. Ты бы мне коротко рассказал об обстановке, которая на данный момент сложилась в Западной Латвии, куда направляются мои сотрудники». Ерёменко открыто поглядел в его окружённые мелкими морщинками припухлые усталые глаза, не мигая застывшие в ожидании сообщения. Затем взглянул в сторону окна, за которым уже стало заметно рассветать, и от воспоминаний на его впалых щеках проступили женственные ямочки. «В войну мне приходилось бывать в тех местах. Тогда я был оперуполномоченным в составе дивизионного отдела контрразведки СМЕРШ», — ответил он, оживляясь. «Когда 10 октября 44 года части советской 51-й армии вышли к побережью Балтийского моря в районе города Клайпеда, около 400 тысяч солдат армии «Север» оказались отрезанными в Западной Латвии, в Курляндии. Так возник Курляндский котел». Он просуществовал вплоть до самого разгрома нацистской Германии, потому что Красная Армия не стала задерживаться в Латвии. Выделив силы, достаточные для удержания в котле сил противника, она продолжила развивать свое наступление. После же капитуляции Германии группа армий Курляндия во главе со своим последним командующим генералом Карлом Хильпертом сдалась. В общей сложности в советском плену оказались 42 генерала, 189 тысяч солдат и офицеров противника. Несколько тысяч смогли эвакуироваться в Германию из Липай и Вентспилса до занятия их Красной Армией или сбежать на подручных транспортных средствах в Швецию. Были и те, кто не сложил оружие. 22 мая отряд из 300 солдат 6-го корпуса СС, пробивающийся в Восточную Пруссию, наткнулся на подразделение Красной Армии и был полностью уничтожен. Командир корпуса, обергруппенфюрер Вальтер Крюгер, застрелился прямо во время боя. Многие из оказавшихся в котле латышских коллаборационистов, в частности из 19-й добровольческой пехотной дивизии СС, ушли в леса вести партизанскую войну против советской власти. Вот их-то теперь нам и предстоит уничтожить. На улице неожиданно раздался призывный длительный сигнал автомобиля. «Вот мы и посидели перед дорожкой». Со вздохом сказал генерал, ладонями звучно ударил себя по коленям и тяжело поднялся. «Пошли, Еременко!» Они молча прошли безлюдными коридорами управления. Высокий седой генерал, неповоротливый и надежный, и невысокий молодой человек с фанерным чемоданом в одной руке, с пиджаком, перекинутым через другую руку, со стороны очень похожие на отца с сыном. Вскоре они вышли под крышу вычурной ротонды. Утро было прохладное. Между могучими тополями в парке напротив пластался легкий белесый туман. Тяжелая роса на резных листьях клонила тонкие ветви к низу, с шорохом капала в траву. Пресняков зябко повел широкими плечами. От умиротворяющего вида природы у генерала опять защемило сердце, но уже от легкого налета томительной грусти, от того, что молодые люди улетают на ответственное задание, а он, ни на что уже негодный пожилой человек, остается здесь. Еременко, который собрался распахнуть перед ним дверь, Пресняков отслонил рукой, давая понять, что справится сам. И пока они с водителем размещали в багажнике чемодан, генерал неуклюже забрался в салон и, насупившись, как большая птица, притих. Вернулся водитель, и они поехали. По дороге говорили мало, лишь перебросились несколькими незначительными фразами. Каждый из них думал о своем, и все вместе они думали о том, доведется ли им впредь когда-нибудь увидеться. Эта неопределенность и тяготила их очерствелые за время войны души, успевшие за послевоенное время размягчиться. Впрочем, расставаться всегда нелегко, несмотря на любые ситуации, даже самые благие. Автомобиль генерала беспрепятственно пропустили через КПП прямо на аэродром, где уже наготове стоял бомбардировщик, прогревая моторы. В кабине тотчас отодвинулось плексигласовое стекло, и из окна высунулась недовольная физиономия летчика. Он что-то сердито прокричал, но за шумом работающих двигателей было не разобрать. Тогда он вытянул руку и многозначительно постучал указательным пальцем по своим часам, давая понять, что пора лететь. «Ну что ж», — сказал Пресняков и протянул широкую, как лошадиное копыто, ладонь. Но вдруг его лицо пошло бордовыми пятнами, и он на высокой ноте, когда бывает, если человек чем-то сильно взволнован, громко произнес: «Да чего уж там, увидимся еще, нет ли?» Генерал порывисто подался вперед и поочередно обнял парней, с чувством невысказанной любви каждого крепко прижал к своей могучей груди. «Ну, с Богом!» Парни поднялись по приставной лесенке в самолет. Штурман втянул лесенку внутрь, плотно закрыл дверь. Самолет натужно взревел двигателями, пробежал метров 300 по полетному полю и, тяжело поднявшись в воздух, стал набирать необходимую высоту, ложась на нужный курс. Пассажиры приникли к иллюминаторам. Сверху было отлично видно, как на востоке занимался новый день. Ранняя заря проглядывала сквозь вытянутые темные наслоения облаков, подсвечивая окраины одного необычно пушистого облака розовым светом, а немного в стороне сквозь их толщу уже пробивались первые солнечные лучи. На аэродроме же одиноко стоял старый седой генерал и до рези в слезящихся глазах смотрел в небо, наблюдая за удалявшимся самолетом. Он стоял до тех пор, пока далекая точка совсем не скрылась из поля зрения.